Глава вторая. Загрызание стресса. Ощущение странности происходящего догнало Таню в кухне. Да, хозяйка квартиры говорила все верно. Кухня была старомодной, чистенькой, уютной, но старомодной. Старенькая мебель, явно родом из СССР. Белый кафель над плитой и мойкой. Кружевные занавесочки. Посуды был необходимый минимум. Эмалированный чайник на плите, две кастрюльки, старенькая сковорода, несколько тарелок и одинокая чашка с цветочком на боку. Короче, типичная квартира, оставшаяся современной девушке в наследство от бабушки-пенсионерки. Обстановка была настолько обыденной, что Таня невольно покосилась вниз, уверенная, что недавняя собеседница ей просто померещилась. «Нет, ну правда, что за ерунда? Говорящая мышь!» «И чего ты застыла? Выгружай продукты! Вон холодильник стоит и даже работает!» Норуш с видом хозяйки, знакомящей гостью с обстановкой, решительно помахала лапкой в сторону названного предмета. «А, ну да, холодильник». Видимо, сознание было настолько перегружено последними событиями, что решило ничему не удивляться. А то так и с ума сойти можно. «Эй, погоди! Ты же мне покажи, что там у тебя!» заторопилась Норуш. Таня послушно присела рядом с пакетом, раскрыла шуршащую горловину и начала доставать покупки. «Ага, хлеб, сыр, колбаски кусочек. Это хорошо, это правильно. Лимон, это я не ем. Овсяное печенье, приятно. Чай, а это чего? А, вижу, кофе. Так, а тут что?» Таня завороженно наблюдала, как мышь копается в ее продуктах. «Мышь — переносчик всего, что только можно и нельзя». Ветеринарный разум кипел и обливался горючими слезами. Но Таня упорно не слушала его призывы поймать эту чокнутую зверушку и выкинуть куда-нибудь подальше. «Так, с тобой все понятно». Норуш вылезла из пакета и внимательно посмотрела в лицо Тане. «Доставай сыр, колбасу, хлеб и огурчик. Я видела там на дне пакет с ними. Еще нужно печенье. Все остальное убирай». Таня послушно достала требуемое, убрала ненужное с точки зрения Норуши. Правда, лимон, чай и сахар оставила. Ее начало ощутимо подзнабливать, так что хотелось горячего чая с лимоном. Она сходила к чемодану за своей чашкой, которую машинально прихватила из дома. Не хотелось, чтобы ее касались те, кто там остался. И пришла назад, снова изумившись мыши. «Может, мне мерещится?» — подумала она. Вообще ощущение нереальности только усиливалось от обыденности картины. Вот на столе разложены порезанные сыр и колбаса, рядом хлеб. Вот чашка, ее родная и любимая чашка. Вот лежит радостно солнечный лимон, а рядом... Может, мышам не надо на стол? Осторожно уточнила Таня. В конце-то концов, кто знает, как обращаться к тому, что мерещится? «Мышам однозначно не надо», — авторитетно объявила Танина собеседница. «Но я не мышь, я Норуш». «Извини, я не знаю, кто это». Таня смотрела на голубоватые язычки пламени под чайником, словно ничего более интересного и захватывающего в жизни своей не видела. «У тебя шок. Соображаешь ты не очень хорошо. Поэтому я тебя прощаю. Дальше буду обижаться. Понятно?» — строго спросила эта самая не мышь. Понятно. Но, может, ты мне все-таки объяснишь, кто ты и почему говоришь? А то, по-моему, у меня стресс только усиливается. Я никогда про вас не слышала». «Не, он у тебя уже до точки дошел. Иначе ты на меня не так реагировала бы», — авторитетно заявила немышь. «Говорю я, потому что все норуши так делают. Это наше свойство. А кто такие норуши? Это разговор долгий и непростой. Короче, пока не забивай себе голову. Это мы потом обсудим. Лучше расскажи, что с тобой случилось». Наверное, именно это Таня и хотела услышать. Вопрос, заданный неравнодушным тоном, без заведомого осуждения. Она так и не дождалась его от матери, а услышала от невидали и небывальщины. «Ну и ладно. Положим, я немного того. С ума сошла. А что делать? Мне очень надо поговорить. Может, именно поэтому мозг и придумал говорящую мышку наружку? Ой, наверное, поэтому и Норуш». Зацепившись за что-то знакомое, Таня ощутила, что ей стало полегче воспринимать окружающую действительность, ну или воображаемую собеседницу. «Ты чего молчишь-то?» Норуш хозяйственно вытерла передние лапки о бока, внимательно осмотрела их, признала достаточно чистыми и поволокла к себе приличных размеров кусок сыра с тарелки. «Говори давай. Просто так люди навзрыд не рыдают и на полу в слезах не засыпают. Обидели». Таня горестно покивала головой и начала рассказывать. Норуш, сидя напротив Тани на краешке стола, чинно ела сыр, время от времени качала головой, в особо волнительные моменты рассказа с сожалением откладывала недоеденный кусок в сторону и всплескивала чистенькими розовыми лапочками с аккуратнейшими коготочками. «Вот, и я же оказалась виноватой», — закончила Таня. «Конечно, оказалась», — убежденно ответила слушательница. «Не мог же этот мерзяк сказать, что это он виноват? Погоди, а у тебя что, родных нет? Совсем?» «Почему? Есть. Живут далеко?» «Нет, в Москве. Просто... просто мама вышла замуж, а ее новый муж считает, что его семья — это жена и его дочь, моя младшая сестра. А я-то ему кто? Я мешаю. Квартира там двухкомнатная. В одной комнате мама и отчим, а в другой мы с сестрой жили. Ну, то есть, когда-то я жила одна, а потом родилась сестра. А вот сейчас она там одна, и я там лишняя. Вот и...» «И твоя мать это приняла?» — тихо спросила Норушка. «Да». Таня неловко пожала плечами. «Нет, человеку она это не сказала бы. Но мышке, которая не мышка, и вообще просто плод ее стрессующего воображения, почему бы и не сказать?» Норуш осуждающе покачала головой. «Извини, конечно, но такие вещи я никогда не пойму. Как можно своего Норушонка из норки выбросить? И вообще, почему ты не ешь?» — возмутилась она. «Да мне как-то и не хочется». «Что значит «не хочется»? Погрызи хотя бы свой бутерброд и сырку на него сверху положи. Чего ты скромничаешь? Давай-давай!» «Нет, не этот кусочек. Он же прямо прозрачный. Сыр, он явление дырчатое. Если его тонко резать, вообще не сыр получится, а кружавчики какие-то». Таня послушно взяла кусок потолще. В конце концов, кто она такая, чтобы спорить с плодом своего воображения? «Вот, так уже лучше. Понимаешь, когда что-то такое случается, надо погрызть». «Заедать стресс вредно», — уныло отозвалась Таня. «А его и не надо заедать, надо загрызать. Чуешь разницу? Ты его делаешь слабее. А так ты ничего не ешь и слабеешь сама. Вот, вот так правильно. И печенье грызни. Представь, что это твое расстройство, и укуси его. Чего стесняться-то? Боишься расстройство расстроить?» — иронично предположила Норуш, подтянув к себе недоеденный кусочек сыра. Таня не стала спорить, рассказывать, что подобное заедание вредно для здоровья. Припоминать Хичкока, который всю жизнь был круглым именно по этой причине, не стала, потому что вдруг поняла, как проголодалась. Конечно, 2 дня почти ничего не ела, только чай пила, и вчера на ужин впихнула в себя 3 ложки супа. Сквозь яркую весеннюю листву светился фонарь. Чайник уютно пофыркивал на плите. Колбаса была свежей, сыр вкусным, хлеб мягким. Стресс загрызался только так, запивался горячим чаем и почему-то слабел, словно разжимались острые когти, беспощадно вцепившиеся в ее горло. А еще стало проще говорить. «Понимаешь, я же правда верила, что муж меня любит. Он всегда так и говорил, да и вел себя. Я не понимаю, зачем? А Надя? Мы же дружили с раннего детства. Она? У нее в жизни тоже сложно, так же, как у меня. Родители развелись, вот мы и поддерживали друг друга. Она всегда говорила, что рядом со мной тепло, она согревается. Я не понимаю, как так вышло. Почему она такое сделала? А когда ты замуж вышла, она как это восприняла?» Почему-то мышь, ой, ну, то есть Норуш, выглядела абсолютно естественно, сидя у тарелки с сыром и задавая Тане вопросы. Сначала злилась, она красивая, а я — обычная. Ей все казалось, что Дима со мной встречается несерьезно, ну, что обидит. А потом пообщалась с ним и сказала, что одобряет. Таня вспоминала события недавнего прошлого и вдруг поняла, что воспринимаются они как-то иначе, словно показываются иной стороной. Да, вот яркая Надя с недоумением смотрит на Таниного ухажера. А почему? Может, потому что возмущена? Как он мог обратить внимание не на нее, а на менее эффектную Татьяну? А дальше недоумение сменилось раздражением. Да, именно так подруга восприняла известие о том, что ухажер сделал Тане предложение. А ее никто замуж не звал. Получается, она попросту разозлилась и позавидовала? Но почему? Мы же столько лет дружили. «Потому что не надо греть змей», — вдруг уверенно сказала Норуш. «Ну что ты так смотришь? Если люди, которые находятся рядом, которые вроде как близкие, которым ты веришь, но как только у тебя оказывается что-то им лично нужное, плевать они хотят на тебя и твою жизнь. Они не в состоянии принять то, что у тебя что-то лучше, чем у них». «Может, я что-то не так сделала?» «Конечно, не так. Ты кое-что важное не заметила. Как только ты понимаешь, что тебе завидуют, надо держаться от этого человека подальше, иначе ты будешь его греть, помогать своим теплом, а он тебя будет стараться укусить побольнее, как та змея. Твое тепло для таких — повод для их агрессии». Норушка вздохнула. «Вы же меняетесь, и не только сами меняетесь, но и люди вокруг тоже. Нельзя жить с закрытыми глазами, решив раз и навсегда, что вот это твоя подруга. Есть ведь не только ты, но и она, ее мнение. А это самое ее мнение оказалось завистливым и жадным. Или вот ты думала, что твой муж — это навсегда? А если он тоже меняется и превращается в кого-то незнакомого?» «Ты так говоришь, будто много кого знаешь», — невесело рассмеялась Таня. «Знаю, конечно. Я же не только тут бываю, а по всему дому бегаю. Знаешь, как много можно увидеть, когда люди думают, что за ними никто не наблюдает? Да ты сейчас уснешь. Давай-давай, иди в комнату, там диван хороший». Таня помотала головой. Не хотелось терять эту игру собственного воображения. Нет, ну правда, жалко же. Когда еще можно поговорить с мышкой-нарушкой? «Мышка-нарушка, как в сказке про Машу и медведя», — пробормотала Таня, засыпая. «И колокольчик там был. Медведь играл в жмурке». «Ну вот, а говоришь, что не знаешь, кто такие Норуши?» — покачала головой Танина игра воображения. «Все вы знаете, только забыли. И вспоминаете, или когда детям да внукам рассказываете, или когда в полусне. Эх вы!» Норуш пробежала по спинке дивана, заглянула в лицо спящей Тани и покачала головой. «И сыр в холодильник не убрала, и печенье не прикрыла. Ну ладно, я присмотрю. Жалко же девочку. Да и дому кто-то нужен, правильный». Она хозяйственно пробежала по дому, насмешливо пофыркала, вспоминая визит той разодетой фифы, которая так презрительно смотрела на Норушный дом, по недоразумению доставшийся ей в наследство. «Тоже мне, бабушатник, да что бы ты еще понимала, дурища? А была-то такой славной девочкой. И откуда что берется? Никогда я этого не пойму. Ну да ладно, зато она привела в дом Таню. А вот как с ней получится, аж самой интересно». Утром Таня даже не сразу осознала, где находится. Правда, ей было так спокойно и хорошо, так уютно и мирно, что хотелось завернуться в плед и спать еще пару-тройку лет. Именно плед и помог вспомнить. Это был подарок мужа на первую и, как теперь очевидно, последнюю годовщину их свадьбы. Зачем я его взяла? Наверное, автоматически. Надо было оставить. «Сегодня пойду и куплю новый», — решила она. «Забавный мне вчера сон снился. Про мышку-нарушку-говорушку. Даже жалко, что это был сон. Хотела бы я такую мышку наяву повстречать. Но я уже взрослая. В сказки верить поздновато». «Правда?» — довольно-таки мрачно уточнил кто-то. «Ну да», — уверенно начала была Таня, а потом, повернув голову к окну, замерла на месте. «Ой, мамочки!» «Потрясающе! Вчера она со мной полночи разговоры разговаривает, а сегодня словно первый раз увидела». Сидя на подоконнике, возмущенно ответила ей. «Мышь, ой, то есть Норуш, мне что, вчера не мерещилось?» — ахнула Таня, схватившись за виски. «Нет, ну это даже невежливо. «Мышью обозвала, в мерещенье заподозрила. Еще сыром попрекни, который мы вчера с тобой грызли». Хмуро выдала слишком крупная для мыши и явно отчетливо говорящая Норуш. Таня теперь отчетливо видела, что это существо наверняка не плод ее воображения. Ну или ей пора лечиться в специализированном учреждении. «Так, с тобой все понятно. Ты такая же, как почти все вы!» Оскорбленно воскликнула ее собеседница. «А раз так, прощай!» Она шустро шмыгнула по подоконнику, стремительно спустилась по занавеске вниз и метнулась в коридор. «Стой! Стой, пожалуйста! Не уходи! Я не хотела тебя обидеть! Просто в это же сложно поверить!» «Ты уж как-нибудь сама реши, просто тебе или нет!» Возмущенный голосок из коридора подстегнул Танины способности к убеждению. «Я тебе верю!» Ночной разговор вспомнился так отчетливо. «Пожалуйста, не уходи! Ну, пожалуйста!» Так отчаянно захотелось возвращения дивного чувства предвкушения чего-то приятного впереди. Оно бывает в детстве, а потом приходит все реже и реже. «Я хочу, чтобы ты попробовала разные сыры. И крекеры. И что ты еще любишь? Мне так нужно с кем-нибудь поговорить!» Невольно вспомнилось холодное и раздраженное выражение на лице мамы и презрительное фырканье сестры. «Нет, с ними говорить уже не хочется». «Я хочу с тобой поговорить», — уверенно поправилась Таня. «Мне? Мне больше не с кем. А ты мне вчера так помогла. Спасибо тебе». «Ну, раз спасибо, то ты еще не безнадежна», — ворчливо отозвалась Норуш, парадоксальным образом появившись вовсе не из коридора, а из-за шкафа у окна. «Так что ты там про сыр говорила? И вообще у нас как-то мало продуктов». Через 40 минут Таня вернулась из магазинов с несколькими пакетами. «Ну вот, другое дело», — одобрила ее Норуш. «Давай, показывай. Ты все купила, что я тебе сказала? А это вот что? А это? Такого я не видела». Таня ловко разбирала покупки, демонстрировала Норуш и незнакомые ей продукты, соображая, что бабушка, которая тут раньше жила, явно покупала привычное и доступное. А это значит, что она может угостить свою собеседницу и истинную хозяйку квартиры чем-то новеньким вкусненьким. Завтрак проходил в исключительно мирной, аппетитной и приятной атмосфере. И тут Таня осознала, что плакать о своей разбитой и загубленной жизни ей как-то не хочется. «И вообще, кто сказал, что у меня что-то разбито?» На этот вопрос Таня ответа так и не нашла, а поэтому отбросила его в сторону как нечто абсолютно ненужное. Звонок смартфона отвлек честную компанию с азартом спорящую о том, стоит ли внимание приличных людей и норушей сыры с плесенью или нет. «Дима звонит», — изумленно сказала Татьяна, покосившись на экран смартфона.